Он наклонился и заглянул под днище, убедиться в том, что и так знал. Полоси с дифференциалом лежали на земле. Пассажиры смотрели в окна, их лица искажало мокрое стекло. Он выпрямился и опять влез в автобус. «Так, граждане, наверное, вам придется подождать. Виноват, но не забудьте, что все вы сами хотели ехать по этой дороге». «Я не хотел», — сказал Ван Брандт. Хуан резко повернулся к нему. «Не вмешивайтесь, черт побери! Не злите меня! Я и так сейчас разозлюсь!» Ван Брандт смекнул, что это не пустые слова. Он поглядел себе на руки, ущипнул дряблую кожу на костяшке и потер левую руку правой. Хуан сидел боком в кресле водителя. Взгляд его перебежал на деву. «Ладно, ладно», — мысленно сказал он ей. «Малость смухлевал. Не очень, но малость есть. Думаю, теперь ты вправе сделать так, чтобы мне стало довольно неудобно». Вслух он сказал: «Придется мне сходить и вызвать по телефону аварийную машину. Попрошу, чтобы за вами друзья прислали такси. Это будет не очень долго». Ван Брандт возразил сдержанно: «Тут на 6 километров вокруг нет жилья. Дом старика Хокинса километрах в полутора, но он стоит пустой с тех пор, как его забрал банк. Надо идти по шоссе, а это 6 километров с лишним». «Ну, раз надо идти, значит, надо», — сказал Хуан. «Хуже, чем насквозь не промокнешь». В прыще вспыхнуло чувство товарищества. «Я пойду», — вызвался он. «Пошлите меня, а сами оставайтесь». «Нет», — сказал Хуан. «У тебя сегодня выходной», — он засмеялся. «Попользуйся им, Кит». Он протянул руку к ящику в приборной доске и открыл дверцу. «Тут аварийные виски», — сказал он. Он замешкался. «Взять ему револьвер, хороший Смит и Вессон калибра 11.43 с 15-сантиметровым стволом. Стыдно бросить такую вещь. Но и таскать его не с руки. Если какая-нибудь неприятность, револьвер будет не в его пользу». Он решил оставить его. «Если он собирается оставить жену, то револьвер подавно можно оставить». Он небрежно сказал: «Если на вас нападут тигры, тут у меня револьвер». «Я хочу есть», — пожаловалась Камила. Хуан улыбнулся ей. «Возьмите эти ключи, откройте багажник, там полно пирогов». Он улыбнулся прыщу. «Смотри, все, не ешь. Значит, вы можете оставаться в автобусе, а если хотите, можете вынуть из багажника брезент и постелить себе в какой-нибудь пещере. Можете даже развести там костер, если найдете сухое топливо. Я постараюсь, чтобы машину за вами послали поскорее». «Можно я пойду вместо вас?» — спросил прыщ. «Нет, ты сиди здесь и присмотри за всем», — сказал Хуан и увидел, как прыщ вспыхнул от удовольствия. Хуан доверху застегнул куртку. «Сидите спокойно», — сказал он и спустился на землю. Прыщ выбрался за ним следом. Он прошел за Хуаном несколько шагов. Хуан повернулся и подождал его. «Мистер Чикой», — тихо сказал он, — «что вы задумали?» «Задумал? Ага, ну, понимаете, вы газовали», — Хуан положил руку ему на плечо. «Слушай, Кит, когда-нибудь я тебе скажу. Ты пока побудь за меня, ладно?» «Ну, конечно, мистер Чикой, только я просто хотел узнать». «Я тебе все объясню, когда мы будем одни», — сказал Хуан. «Ты последи пока, чтобы эти люди не поубивали друг друга, ладно?» «Ну, конечно», — смущенно ответил прыщ. «Через сколько вы думаете вернуться?» «Не знаю», — нетерпеливо ответил Хуан. «Почем я знаю? Дело, что я говорю». «Конечно, ну, конечно», — сказал прыщ. «И ешь пирогов сколько хочешь», — сказал Хуан. «Но нам же платить за них, мистер Чикой». «Конечно», — сказал Хуан и зашагал под дождем по дороге. Он знал, что прыщ смотрит ему вслед, и знал, что прыщ что-то почувствовал. Прыщ догадался, что он убегает. А Хуана это не так уж радовало. Не так, как он ожидал. Не так ему было хорошо, не так приятно, не так привольно —